Глава вторая. Наш корабль не являлся полноценной галерой. К тому же продвижению сильно мешала упавшая мачта. Но добраться до берега удалось без особых проблем. Как только киль корабля врезался в рыхлый песок, зеленокожие, словно горох из мешка, высыпали на берег и блаженно развалились на благословенной тверди. Да уж, гном прав. Сделать из них моряков не получится. Так же, как из меня, капитана. К тому же течь и упавшая главная мачта ставили еще один жирный крест на этой перспективе. Отправив старших организовывать разгрузку всего, что можно было оторвать от корабля, я занялся учеником мага. Юноша к этому времени пришел в себя, но то и дело норовил завалиться в обморок, впечатленный внешним видом куста. Процесс реанимации происходил у кормовой надстройки, подальше от клетки с магом. Хорошо, что им занялся не лось. Что ж говорить о совсем уж монструозном утёсе? «Как тебя зовут?» — спросил я у парня, присаживаясь на ящик, который вместе со всей палубой находился под небольшим уклоном. «Лек», — робко ответил парень. «В общем, Лек, не буду вести долгих бесед и сразу скажу, что мне от тебя нужно. Так уж случилось, что я ничего не понимаю в магии, а ты, судя по должности ученика мага, должен об этом знать чуть больше, чем ничего. Поэтому мне от тебя нужна информация». Парень хотел что-то ответить, но только сдавленно засипел. Его лицо налилось нездоровой краснотой, и контрастом на этом лице горели глаза, почему-то наполненные мольбой о помощи. Что за ерунда? Он что, припадочный? Осмысленный и умоляющий взгляд Лека опровергал эту гипотезу и заставлял отказаться от теории монаха Уильяма Оккама вместе с его бритвой. Если в этом мире существует магия, то самыми простыми ответами явно не обойдешься. Парень, судя по всему, хочет что-то сказать, но не может. Почему? Сразу вспомнилось серьезное отношение диких к своей клятве. Не думаю, что у магов с этим делом все обстоит проще. Скорее всего, как раз наоборот. Успокойся, не пытайся говорить, просто смотри мне в глаза. Создатель, желая помочь деревянному, как Буратино в умственном плане человеку, дал ему дополнительно сотни способов выразить свои мысли, и глаза — не самый последний из них. Краснота на лице парня стала не такой угрожающей. «Ты хочешь мне что-то сказать, но не можешь? Даже не кивай, просто отвечай мысленно». В глазах Лека легко читалось облегчение. «Ты связан с учителем какой-то магической клятвой?» Облегчение стало еще более явным. «Хочешь избавиться от этой клятвы?» Глаза парня полыхнули такой злобой, что, казалось, заледенели, и эта эмоция явно направлена не на меня. И тут же эту ярость сменила отчаяние. «Не боись», — улыбнулся я Леку. Как говорил один не очень умный и очень находчивый барон, безвыходных ситуаций не бывает. «Пойдем пообщаемся с твоим учителем». Старый маг прогнозируемо встретил меня злым взглядом. «Понятия не имею, как к вам обращаться, так что даже не буду ломать себе язык. У меня к вам деловое предложение. За освобождение и спасение собственной жизни вы выполните три моих желания, как золотая рыбка». Злость в глазах мага сменилась непониманием. «Какая рыбка?» «Ну да. Притчу о старике и не совсем адекватной старухе вы, конечно же, не знаете. Так что у вас нет стандартного шаблона. Тогда пусть будет 5 моих просьб». Заметив настороженность в глазах старика, я быстро добавил. «Обещаю, эти просьбы не будут связаны ни с деньгами, ни с тем, что для вас жизненно важно». «Что за просьбы?» — немного подумав, спросил маг. «Во-первых, вы снимаете с Лека клятву верности, или что там его держит?» Мага так перекосило от злобы, что я поспешил его остудить. «Но-но, если с парнем что-нибудь случится, мои ребята просто выкинут вашу клетку за борт». Куст, явно переигрывая с тупостью и исполнительностью, тут же дернул клетку на себя. «Нет!» — взвизгнул маг. «Я согласен!» «Вот и чудесно. Приступайте». Казалось, сейчас маг взглядом прожжет в Леке пару дырок без какой-либо магии. Но он все равно начал витиеватый монолог, в котором я не понял и десятой части слов. После того, как маг замолк, Лек всхлипнул и заплакал. Но было видно, что это слезы радости. «Теперь выпусти меня!» — потребовал маг. «Потерпите». Вид рыдающего юноши не добавлял мне хорошего отношения к магу. «Сейчас пообщаюсь с моим новым магическим советником и продолжим нашу милую беседу». Отведенный обратно на корму и с большим трудом успокоенный Лек сообщил, что теперь он свободен. Паренек подтвердил мою догадку, что пока маг сидит в клетке из специального металла, он не опасен. А вот затем пошли плохие новости. Он не оставил камня на камне от моих зарождающихся планов насчет диких. Робкая надежда создать что-то наподобие римской манипулы разбилась о реалии этого мира. Сомкнутый строй воинов в этом мире, конечно, применялся, но вкупе со специальными латами и дополнительными артефактами защиты, они стоили баснословно дорого. Без этого мы станем легкой добычей для магов. Одним ударом не пришибут, но разряд молнии от среднего колдуна упокоит пяток диких, а еще десяток вырубит. И все же, пока я выслушивал немного сумбурные пояснения парня, меня не покидала неправильность этой картины. Тут же вспомнилось, с какой легкостью маги едва не разнесли собственный корабль. А как же корабли? Они ведь деревянные. Чтобы спалить здесь все к демонам, хватит одного мага. На корабле есть два стационарных деструктора. Словно о чем-то само собой разумеющемся, сказал парень. Когда атакуют враги, их включают. А когда нужно ударить самим, отключают. Как они вообще работают? Посмотрев на меня с сомнением, Лек начал осторожно объяснять. Магические конструкты — это сеть энергетических линий разной сложности. Не заметив в моих глазах тупой оторопи, ученик мага продолжил. Чем дальше от источника конструктов находится подвергающийся влиянию объект, тем более хрупкой становится вся сеть. Это касается всех заклинаний, кроме тех, что помещены внутрь ауры человека, ну, личных амулетов, например. Чем тоньше и уязвимее конструкт, тем легче его разрушить с помощью энергетической вибрации. Деструктор создает такую вибрацию. В результате любые конструкты распадаются, оставляя после себя лишь сырую энергию. Что насчет батарейки? Чего? Не понял русского слова Лек. Откуда деструктор берет энергию? «Внутри камень силы», — с грустным вздохом сказал Лек. Но меня волновало не настроение нового подопечного, а более насущные вопросы. «Почему деструктора на корабле два? Они работают только в паре? И еще скажи, судовые деструкторы можно использовать на Земле?» «Их два, потому что корпус корабля слишком большой. Радиуса одного деструктора недостаточно, но каждый можно использовать и по отдельности». На земле деструкторы тоже применяют. На крепостных стенах, например, но в армейских отрядах их не используют. Проще иметь личную защиту. А в чем проблема? Они дорогие и очень тяжелые. Ну, тяжесть — понятие относительное, а в нашем случае нельзя отказываться даже от самых нетрадиционных решений проблемы. Возможно, я дул на воду, ведь как-то мы разделали троих магов на корабле. Но все равно непонятная магия вселяла серьезные опасения. И лучше перестраховаться. Идем, покажешь эти деструкторы. По словам Лека, артефакты должны были находиться на носу и корме, но там их не оказалось. Дикие успели отодрать от корабля все, что не было приколочено намертво. Ох, и заставь дурака Богу молиться. Спрыгнув с носа корабля на песок, мы подошли к целой груди разнообразного хлама. Деструктор был похож на металлическое яйцо размером с небольшой арбуз и весил килограммов 80. Да уж, такую тяжесть на плечах не потаскаешь. Можно повесить на шест и дать двум диким, но при маневрах будет неудобно. И все же, если ничего другого придумать не удастся... «Ну и как они работают?» — спросил я, когда Лек с натугой выкатил из кучи второе яйцо. «Один ставит на нос, а второй на корму». Отдуваясь, повторил ученик мага, но я не стал его прерывать. «Получаются две защитные сферы, полностью перекрывающие корпус корабля. Если возникает угроза, управляющие сферами маги активируют деструкторы, а когда нужно ударить магией самим, выключают либо оба, либо только один и атакуют». «Мы можем их опробовать прямо сейчас? Надеюсь, твой наставник обучил тебя работать с такими штуками». Лицо Лека осунулось и исказилось в неприятной гримасе. Парень одновременно скрипел зубами от злости и едва не плакал. «Эй, Лек, ты чего?» Я не могу ни управлять, ни заряжать даже малые артефакты, не говоря уже о создании конструктов. Он забрал меня из семьи, когда мне было 5 лет. Он говорил, что у меня есть дар, а когда взял с меня клятву верности, сказал, что я могу только чувствовать магию, а не владеть ею. Я 10 лет прислуживал ему и работал как раб. Внезапно Лек умоляюще посмотрел на меня. «Хозяин, позволь мне убить его, пока он сидит в клетке». «Но-но!» — опешил я от такого напора. «Во-первых, никто никого убивать не будет. Во-вторых, забудь слово «хозяин». Для тебя я, скажем, командир. К тому же помни о том, что знания в твоей голове остались, а вынужденное рабство уже позади. Давай лучше думать, как решить проблемку с управлением деструкторами». «А как ее решишь?» — обреченно вздохнул Лек. «Тут нужно быть одаренным. Как минимум, уровень ученика 2-й категории. Может, парень и прав, а может, на эту проблему стоит просто взглянуть со стороны. А твой бывший учитель разбирается в таких штуках?» «Конечно», — уверенно кивнул Лек. «Он и сам бы мог их создать, если бы имел материалы и время». «Значит, нам нужно с ним поговорить». Точнее, говорить буду я, а ты — слушать и стараться подметить момент, когда он надумает соврать или еще как-то схитрить. Станешь за его спиной, и если что-то пойдет не так, поднимешь руку. «Я буду стараться», — наконец-то вернув себе спокойствие, сказал бывший ученик мага. Уже хватаясь за веревку, служившую импровизированной лестницей на палубу, я был остановлен лосем. «Вождь!» — хмурясь, обратился он ко мне. «Нам бы пожрать!» Я оглянулся на кучу трофеев, в которой заметил как минимум 3 бочек и мешков с провизией. «Так ешьте, кто вам не дает?» «По клятве все трофеи принадлежат вождю!» «Даже так?» В голове мелькнула какая-то важная мысль, но разговор с магом занимал все воображение. «Берите, что хотите!» «Стоп!» Вдруг вмешался в разговор Турбо, до этого равнодушно наблюдавший за моими метаниями. «А вот с этим спешить не надо. Ты что, не понимаешь? Они ведь сейчас все сожрут, а завтра опять придут к тебе». «Вот и займись раздачей пайков», — отмахнулся я. «Назначаю тебя префектом легиона. В общем, работай. Еще. Отбери все ценные трофеи и упакуй их для транспортировки». «И зачем мне это делать?» «Ты хочешь получить свою долю добычи?» — вопросом на вопрос ответил я. «Понял», — обреченно вздохнул очень сообразительный гном. Уже не обращая внимания на застывшую парочку из высоченного дикого и приземистого гнома, я ринулся за поднявшимся на палубу Леком. Позади послышалось ворчание гнома. «Кем он меня сейчас назвал?» Лек уже забрался на перекошенную палубу и мялся в отдалении от по-прежнему стоявшей на носу клетки, из которой на нас злобно зыркал маг. Подозвав к себе парня, я тихо спросил у него. «Лек, может ли твой бывший учитель нарушить свою клятву? Еще, кстати, из чего сделана такая шикарная вещь, как эта клетка?» «Да уж, сообразительность в данной ситуации у меня работала через раз. Второй вопрос нужно было задать еще до того, как злить мага». «Клетка сделана из монодора. Если колдовать рядом с этим металлом, он начинает по-особому вибрировать. И любому магу в такой клетке будет очень плохо». Верно распределив ответы по важности, начал с главного мой новый советник по магии. «Правильно произнесенная клятва является сильным конструктом, и ее нельзя нарушить. Но со временем сильный маг найдет способ ее обойти». «Сколько времени на это потратит твой бывший учитель?» «Год, может, 2». Неуверенно пожал плечами Лек. «На первое время хватит, а там посмотрим». Закончив шушукаться, мы отправились к магу. «Я готов выпустить вас из клетки». «И что мне для этого нужно сделать?» — напрягся маг. «Ничего нового. Мое второе желание. Вы даете клятву, что никогда не будете вредить мне, Леку и всем, кто будет мне служить. Ну и, конечно, подтвердите свое обещание выполнить еще 3 желания, исполнение которых будет в ваших силах». Мне удалось заметить, как глаза мага недобро блеснули при слове «никогда», но в таком цейтноте приходилось жить одним днем. Едва дослушав мои требования, маг забормотал что-то себе под нос. Вслушиваясь в слова своего бывшего учителя, Лек начал бледнеть. Едва дождавшись финала этого бормотания, в конце которого маг четко повторил мои требования, я обратился к Леку. «Что это было?» «Клятва Турхала». Уточнять, кто такой Турхал, я не стал, сразу перейдя к сути. «Он нигде не схитрил?» «Нет», — немного придя в себя, сказал Лек. «Эту клятву нельзя произнести неправильно». «А обойти?» «Как я и говорил, понадобится год или два». «Ну и ладно», — пожал я плечами и тут же заорал. «Лось!» Дикий запрыгнул на борт с ловкостью обезьяны. «Вождь!» — прошамкал лось, дожевывая кусок мяса, оторванный от зажатого в руке копченого окорока. «Выпусти мага из клетки». К Дикому пришлось обратиться ввиду отсутствия ключа к замку. Недолго думая, лось ухватился за прутья и раздвинул их, словно они были сделаны из мягкой меди. Маг выпал наружу, как куль с картошкой. И тут же с ним начали происходить странные метаморфозы. Он расправил плечи и тихо забормотал. Царапины на руках и щеке быстро затянулись, оставив после себя тонкие шрамы. «Да чтоб меня!» С таким трудом налаживавшаяся связь с реальностью вновь затрещала по швам. «Ну не может такого быть!» Тем временем маг закончил с самолечением и недобро посмотрел на меня. Наша компашка по-разному отреагировала на этот взгляд. Лек пискнул и спрятался за мою спину. Лось, недобро зарычав наоборот, постарался прикрыть своего работодателя. Ну а мне оставалось лишь сохранять хорошую мину при плохой игре. Я уже давно понял и принял простую истину. Если нет возможности повлиять на ситуацию, нет смысла суетиться. Так что осталось просто надеяться на действенность клятвы и то, что Лек ничего не упустил по неопытности. «Хорошо», — криво улыбнулся маг. «Что там с твоими остальными желаниями?» Лек за моей спиной икнул и облегченно выдохнул. Мой вздох был настолько же искренним, но положение обязывало меня издать его только мысленно. «Как мне к вам обращаться?» «Можешь называть господином». «У меня есть свой вариант, но вам он не понравится», — раздраженно сказал я. «Может, у вас есть обращение попроще?» «Мэтр Сабур», — все же решил не накалять обстановку маг. «Хорошо, мэтр Сабур, у меня действительно назрело еще одно желание». «Жду не дождусь», — показал раздражение маг. «Вы знакомы с корабельными деструкторами?» «Конечно». «Можете сделать так, чтобы Лек смог ими управлять?» «Это недоразумение?» Презрительно фыркнул Сабур, даже не посмотрев на вышедшего из-за моей спины Лека, но тот все равно втянул голову в плечи. «То есть», постаравшись вспомнить точную формулировку нашего договора, сказал я, «не в ваших силах сделать так, чтобы деструктор мог включить и выключить простой человек». «Я такого не говорил», процедил сквозь зубы маг. Вот интересно, что будет, если он все же решит нарушить свою клятву? Судя по тому, с какими корчами ему приходится преодолевать собственную спесь, ничего хорошего. Значит, сможете? Но управление будет грубым и расточительным. Главное, чтобы работали. Еще нужно зарядить и сделать удобной и доступной смену накопительных кристаллов. Это все входит в одно желание, добавил я, видя, как маг уже открыл рот для спора. «Вам нужна помощь Лека?» «Не искушай меня, человек, иначе я наплюю на собственную карму и придушу этого крысеныша!» «Ну, как хотите», — сдерживая ухмылку, сказал я. «Деструкторы лежат возле кучи с добычей». Маг еще раз фыркнул и величаво подошел к фальшборту. На наклонной палубе делать это было трудно, как и прыгать, учитывая длинный балахон, который, к тому же, был изрядно потрепан. «А для тебя у меня есть другое задание», — повернулся я к Леку.